Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания». Профессор Котовский, вы сказали, что в любом обществе есть четыре сословия, но их не так легко определить. Например, разные социальные классы и профессиональные группы в любом обществе можно объединить в четыре класса. Это несложно. Единственная трудность состоит в том, что, например, в социалистическом обществе, в нашей стране и других социалистических обществах невозможно отличить сословия производителей от класса рабочих. Шрила Прабхупада. Мы, в частности, принадлежим к интеллектуальному классу людей. Это один из классов. Профессор Котовский. Класс интеллектуальных людей. Брахманы. И всю интеллигенцию можно отнести к этому классу. Шрила Прабхупада. Да. Профессор Котовский. А затем административный класс? Шрила Прабхупада. Да, профессор Котовский. А кто же тогда вайши и шудры? Вот в чем трудность. Ведь все остальные рабочие, фабричные рабочие, колхозники и так далее, с этой точки зрения, по-моему, социалистическое общество коренным образом отличается от всех обществ, предшествовавших ему. Потому что различные социальные и профессиональные группы современного западного общества вы можете отнести к этим классам, разделив его на брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр, интеллектуалов, класс, занятый производством, то есть владельцев средств производства, например, владельцев фабрик, и чернорабочих. Но у нас нет вайшьев, так как на фабрике есть административный штат, а вы их называете кшатриями. А затем есть шудры, собственно, рабочие, но промежуточного класса нет. Шрила Прабхупада. Об этом тоже сказано. В этом веке практически все люди – шудры. Но если общество состоит из одних шудр, социальный порядок нарушается. Несмотря на то, что у вас государство шудр, в нем есть и брахманы, и это необходимо. Без такого разделения обязанностей в обществе наступит хаос. Таково научно обоснованное заключение вед. Вы можете принадлежать классу шудр, но для поддержания социального порядка должны дать некоторым шудрам такое образование, чтобы они стали брахманами. Общество не может держаться на одних шудрах, так же, как и на одних брахманах. Чтобы удовлетворять потребности тела, необходимо иметь и мозг, и руки, и желудок, и ноги. Ноги, мозг и руки все должны сотрудничать друг с другом, чтобы тело функционировало нормально. Так и в любом обществе можно видеть, что там, где отсутствуют эти четыре деления, наступает хаос. Оно не будет функционировать нормально. Это будет майя, и начнутся беспорядки. Должен быть мозг. Но в настоящее время мозгов явно не хватает. Я не говорю о вашем или моем государстве. Я говорю о мире в целом. Раньше в Индии была монархия. Например, Махараджа Парикшит был царем кшатрием. Перед самой смертью он отрекся от престола, ушел в лес, чтобы узнать о самоосознании. Если вы хотите поддерживать мир и процветание всего мирового сообщества, то должны создать класс высокоинтеллектуальных людей, класс людей, опытных в управлении, класс людей, опытных в производстве, и класс людей, занятых непосредственно физическим трудом. Это необходимо. Этого невозможно избежать. Такова ведическая концепция «Мукха Бахуру Пададжах». «Мукха» означает «лицо», «баху» — «руки», «уру» — «талия», а «пада» — «ноги». Возьмите любое государство, и вы увидите, что если в нем согласованно и последовательно не проводится в жизнь эта система четырех социальных укладов, то оно, государство или общество, не может функционировать нормально. Профессор Котовский. Вообще, мне кажется, что система Варнашрамы в какой-то степени определила естественное разделение труда в древнем обществе. Но теперь это разделение труда среди людей в любом обществе гораздо сложнее и изощреннее. Поэтому, если сейчас сгруппировать их в четыре класса, это все только запутает. Шрила Прабхупада. Путаница возникла из-за того, что в Индии в последнее время сын брахмана, не имея брахманических качеств, претендует на то, чтобы называться брахманом, а другие из предрассудков или по традиции признают его брахманом. Так был нарушен социальный порядок. Но в нашем движении сознания Кришны мы готовим брахманов повсюду, так как мир нуждается в их интеллекте. Несмотря на то, что Махараджа Парикшит был монархом, он держал совет, совещательный орган, состоявший из брахманов и ученых-мудрецов. Монархи вовсе не были независимы. Из истории известно, что когда некоторые из монархов оказывались несостоятельными, совет брахманов лишал их престола. Хотя брахманы не занимались политикой, они, как правило, советовали монарху, как исполнять обязанности царя. Это было не в таком уж далеком прошлом. Когда жил Ашока, профессор Котовский? По нашей хронологии, он жил в древней и средневековой Индии. Шрила Прабхупада. Да, профессор Котовский, вы правы. В древней и феодальной Индии система правления была очень либеральной, и большая часть высшего аппарата управления в законодательных органах состояла из брахманов. Даже во времена моголов брахманы были советниками при мусульманских императорах и правителях. Шрила Прабхупада. Это факт. Брахманов признавали. Они входили в царский совет. Во времена Александра Македонского, например, в Индии правил царь Чандрагупта. Как раз перед Чандрагуптой Александр Македонский пришел из Греции в Индию и завоевал какую-то ее часть. Когда Чандрагупта стал императором, своим премьер-министром он назначил Чанакью. Возможно, вы слышали это имя? Чанакья, профессор Котовский. Да, Шрила Прабхупада. Да, так он был великим брахманом-политиком, и квартал в Нью-Дели, в котором сосредоточены все иностранные посольства, сейчас называется его именем Чанакья Пури. Чанакья-пандит был великим политиком и брахманом. Он был очень широко образован. Его наставления о нравственности до сих пор не потеряли ценности. В Индии школьники изучают наставления Чанакья-пандита. Хотя Чанакья-пандит был премьер-министром, он сохранял свой брахманский дух. Он не получал никакого жалования. Если брахман получает жалование, считается, что он стал собакой. Это утверждается в Шримад-Бхагаватам. Он может давать советы, но не имеет права наниматься на службу. Поэтому Чанакья-пандит жил в хижине, хотя и был премьер-министром. Такая брахманическая культура и брахманический интеллект является отличительной особенностью ведической цивилизации. Ману Смрити является одним из свидетельств высокого уровня брахманической культуры. Невозможно определить дату написания Ману Смрити, но оно считается настолько совершенным, что является сводом индуистских законов. Чтобы поддержать порядок в обществе, законодательной власти нет необходимости ежедневно устанавливать новые законы. Законы Ману настолько совершенны, что применимы во все времена. На санскрите они носят название «трикаладо», что означает «подходящее для прошлого, настоящего и будущего». Профессор Котовский. Извините, что перебиваю вас, но, насколько мне известно, все индийское общество во второй половине XVIII века по приказу британской администрации подчинялось правовым нормам, расходившимся с индуистским законодательством. Многое было изменено. Индуистское законодательство, которым на практике пользовались индусы, заметно отличалось от оригинального Ману Смрити. Шрила Прабхупада. Теперь внесены изменения. Даже наш покойный пандит Джавахарлал Неру ввел собственное индуистское законодательство. Он ввел право на развод, которого не было в Ману Самхити. Многое было изменено, но вплоть до наступления современной эпохи все человеческое общество руководствовалось Ману Смрити. По правде говоря, современные индусы строго не следуют индуистским писаниям. Но мы не ставим своей целью возрождение индуистского общества древности. Это невозможно. Наша задача – взять лучшее из первоначальной идеи. Так, например, в Шримад-Бхагаватам содержится идея коммунизма. Его описывают Махараджи Юдхиштхири. Если что-то хорошее, хороший опыт, почему бы вам не перенять его? Такова наша точка зрения. Кроме того, современная цивилизация упускает самый важный момент – цель человеческой жизни. С научной точки зрения, цель человеческой жизни – самоосознание, атма-таттва. Говорится, что если члены человеческого общества не приходят к самоосознанию, то они потерпели крах во всех своих делах. Именно это и происходит в современном обществе. Несмотря на весь прогресс в экономике и других сферах, вместо того, чтобы поддерживать мир и спокойствие, люди воюют. Между ними идет непрекращающаяся индивидуальная, социальная, политическая и национальная борьба. Если трезво посмотреть на вещи, можно увидеть, что, несмотря на большие достижения во многих отраслях знания, по своей психологии мы недалеко ушли от животных. По нашему убеждению, соответствующему философии Шримад-Бхагаватам, тело дано человеку не для того, чтобы он день и ночь трудился ради удовлетворения чувств. Но люди не знают ничего другого. Они не знают о следующей жизни. Нет такой отрасли знания, которая занималась бы изучением того, что происходит, когда этому телу приходит конец. Это огромная отрасль знания. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.